Глава 5. Все дурное считай себе чуждым. Антисфен. Ладно, давай попробуем. Не выдержала я. Перепилим этот чертов куст. В конце концов, ветку можно просто отломить. Глаза Хелесы просияли. Она страдала, это было очевидно. А я не могла выносить чужих страданий. Видя, как другой человек мучается или переживает, я и сама начинаю переживать. Сестра называет это эмпатией, а мама — дуростью. Ну и пусть. Я ничего не могу поделать с этой стороной своей натуры. Но у меня есть условие. Какое? Хелеса схватила меня за руку. Спасибо тебе. Я с первого взгляда поняла, что ты поможешь. В нашем мире так сложно найти доброго человека. Пилить будешь сама. Я все-таки выдернула руку. Мне эта идея с самого начала не понравилась. И я бы не согласилась, не будь твое положение таким серьезным. Глэрис будет счастлива узнать, что мы спасены. Прочувственно прошептала эльфийка и потянула меня в снежную бурю. Оранжерея с задней стороны административного здания. Мы влезем в окно. Никто не догадается. А снег заметет следы. Глэрис? А разве ее сестру зовут не Глэндис? Я хотела переспросить, но не стала. Интерес внезапно захлестнул меня с головой. Стало интересно, а что будет дальше? Азарт бурлил в крови и возбужденно кружил голову не хуже, чем бокал шампанского. «Алиса, ты рискуешь вылететь из академии, не проучившись и дня?» — воззвал ко мне внутренний голос совести. Но я отмахнулась. Теперь, когда могла двигаться и кралась позади предприимчивой эльфийки, меня захлестнуло неуемное любопытство. «Вторая пагубная черта моей натуры», — так говорила мама. «Ну и ладно». Не было у меня этой учебы, и жила я себе спокойно. И дальше проживу без всей этой магии. Так решила я, когда мы, никем не замеченные, остановились у глухой стены. «Окно вон там», — указала эльфийка. «Я зайду первой и отключу сирену, если она есть. А ты залезай только после моей отмашки». «Ага, этому тебя тоже научила мама-знахарка?» Саркастично подумала про себя я, а Хелесе только кивнула. Плохо, что на месте преступления останется моя пилочка. Вот если бы был какой-нибудь способ оповестить администрацию и быстренько убежать, было бы здорово. Но по таким глубоким сугробам это сделать нереально. Хелеса оставила меня стоять одну у холодной кирпичной стены. Административное здание смотрелось обычно. Я бы никогда в жизни не подумала, что в нем могут обучать чему-нибудь необыкновенному, например, магии. Кирпичное здание в 5 этажей — с высокими потолками и совершенно обычными белыми подрамниками. Таких и на земле полно. Да уж, получается, что все мои представления о магах ошибочны, подумала я, наблюдая за тем, как ловко нырнула эльфийка в темную дыру окна. Как она его открыла, я даже не заметила, хотя наблюдала постоянно, не отрывая глаз. Только меня могло угораздить связаться с местной воровкой. Нет, чтобы наткнуться на принца или короля и выйти за него замуж. «Нет, нет», — поправила я себя в своих мечтаниях. «Замуж выходить не хочу, но этот вариант моего попадания был бы на порядок лучше». Я не успела дофантазировать, как бы ответила на внезапное предложение руки и сердца, как эльфийка высунулась и помахала рукой. Никогда не влезала в окна, даже в детстве на даче, и хорошей физической подготовкой не отличалась. Тем более мне было неудобно двигаться в толстом шерстяном плаще. Хелесе пришлось буквально втащить меня на подоконник, а потом шикнуть, пресекая слова благодарности. «Оранжерея за второй дверью. Здесь хранятся удобрения и лейки», — прошептала она, и я тихо слезла вслед за ней, стараясь не топать. «В моем мире нас бы уже давно засекли камеры видеонаблюдения. В этом же мы спокойно продвигались внутрь помещения. Оно было темным и загроможденным стеллажами разной высоты. Единственным освещением был свет из окна, тусклый и слабый. Мы прошли внутрь, и я чуть не задела ногой ведро. Хелеса посетовала, какая я неловкая. Вот оно. С этими словами она остановилась напротив стеклянной двери с замысловатым узором. «У нас 10 минут. Я пилю ветку, ты держишься поблизости. Если не получится у меня, пилишь ты». «Хорошо», — покладисто произнесла я, хотя в мои планы входило совершенно другое. Дверь оказалась не заперта. Хелеса свободно опустила ручку, и в нос сразу ударил теплый влажный воздух. Мы вошли внутрь. Здесь было светло, как в погожий летний денек. А растительность была такая густая, что напоминала джунгли, как их обычно изображают на картинках. Деревья и кустарники, самые необычные и разноцветные, упирались в прозрачный потолок, сделанный из квадратных плит. Посредине висело оно, искусственное солнце. «Какое большое помещение!» — поразилась я. «И не скажешь, что занимает первый этаж дома». «Магия расширения пространства», — не оборачиваясь, объяснила Хелеса. «Иди за мной, не отставай». «Где же он?» Посыпанная темно-красным гравием дорожка разбегалась в разные стороны, формируя некие подобия аллей. На одной из них стояла живописная лавочка под самой настоящей земной магнолией. К ней-то и бросилась эльфийка. «Где-то тут», — бормотала она. Тропинки оказались узкими. Полы темно-зеленого плаща задевали растущие тут же маргаритки. Ноги в высоких темных сапогах равнодушно топтали их. Слишком беспечно было оставлять следы, но я не стала напоминать об этом Хелесе. В этой ситуации каждый сам за себя. Подобрав свой темно-коричневый плащ, я оглядывалась в поиске укромного места. Пока Хелеса будет пилить куст, я планировала спрятаться там и не высовываться до подходящего момента. «Вот!» — негромко вскрикнула Хелеса и бросилась в траву. Я подошла ближе. За высокой развесистой магнолией в самом невзрачном месте рос темно-зеленый куст. Его цветки отдаленно напоминали пионы. Правда, были раза в два меньше, а кончики листьев заканчивались мелко усыпанными блестящими, даже в искусственном свете, иголочками. «Куст и вправду собирался защищать себя», — подумала я. Хелеса с диким воодушевлением достала пилочку и подошла к кусту. Пока она искала подходящую ветку, я огляделась. Три ели, зеленая, голубая и рыжая, стоящие на отшибе у стены, сразу привлекли мое внимание. Они росли очень странно, образуя между собой небольшую полянку круг. Как раз на одного человека. Я посмотрела на Хелесу. Эльфийка опустила капюшон и, встав поудобнее, примерилась к небольшой ветке на макушке куста. Он доходил ей почти до талии, и чтобы половчее схватить ветку, ей пришлось нагнуться. Оставалась 1/100 секунды до того, как она коснется куста. «Беги!» — отчетливо услышала я чей-то приказ и испуганно подпрыгнула. Хелеса остановилась. «Что, хочешь сама?» — вперила она в меня недобрый взгляд. «Тогда не мешай. Нужно действовать осторожно». И снова повернулась к кусту. «Беги скорее!» — услышала голос в голове, и меня пробил холодный пот. «С ума сходит поодиночке». Мелькнула мысль, но голос прозвучал так внезапно и не кстати, что проще было подумать на кого-то. Кто-то спрятался неподалеку и мне суфлерит. Я огляделась. Нет, в округе никого не было. Адски пронзительная тишина была тому свидетельством. Даже листочек не шелохнулся, травинка не нагнулась. «Даю тебе 10 секунд. Беги к елям, потом пеняй на себя». Снова раздался голос в моей голове, и я дернулась. Уж слишком серьезно выглядело предупреждение. Проигнорировать его — верх глупости. Особенно сейчас, когда я больше всего на свете хотела убежать и оставить эльфийку одну. Сорвалась на бег, хотя это и было неудобно в плаще до пят. Но я приложила все усилия, всю свою быстроту, чтобы добежать до елей. Получилось и вправду быстро, почти мгновенно. Сама не ожидала от себя такой скорости. На улицу бы. Подумала я, и ели вокруг меня едва заметно засветились. Накатила настоящая паника. «Флуоресцентные! Меня сейчас облучат!» 1 секунда далась мне нечеловечески трудно. Я чуть было не заорала от ужаса в голос, но осознание ухнуло куда-то вниз, а затем и тело. Одно моргание, 1 секунда, целая жизнь перед глазами. Когда я моргнула снова, мне в глаз попала снежинка. И сама я очутилась на задворках административного здания, в том самом месте, что мелькнуло перед внутренним взором, когда я стояла между елей. Это был портал? В любом случае, надо отбежать подальше, чтобы меня не заподозрили в краже. Я сделала резкое движение, чтобы побежать к общежитию, но не смогла. Теперь мои ноги были словно ватными. Они чувствовали все неровности по дороге и спотыкались на каждой кочке. К тому же я стояла чуть ли не в самом большом сугробе. «Давай, Алиса, тут всего 200 метров осталось». Подбодрила себя я, и вдруг случилось чудо. Мои ноги резко вскочили и рванули на расчищенную тропинку. Она шла с другой стороны здания, и, видимо, по ней и нужно было идти с самого начала. Бежала я так, словно на моих ногах сапоги-скороходы. Это было здорово и непривычно. Мороз, свобода, скорость. У меня даже захмелело в голове от такого коктейля. А главное, меня не поймают. Я буду отрицать и отнеткиваться. А на месте преступления пусть остается Хелеса. Она заварила всю эту кашу, ей расхлебывать. Снежинки пытались залезть мне в глаза и рот и остановить. Но куда им? Я расслабилась, даже чуть было не рассмеялась от радости. «Меня не догонят, меня не догонят», — весело шептала себе и неожиданно врезалась в появившееся препятствие. От столкновения меня отбросило на пару метров, прямо в ближайший сугроб. За всю жизнь я столько не была лицом в снегу, — возмущенно захрипела я, пытаясь выкарабкаться и продышаться. Но неожиданно была вздернута на ноги за шкирку. «Ты? Опять домоводство?» — удивленно проговорил мужской голос. Рукавом я стерла с лица снег и сама удивилась не меньше. Передо мной стоял тот самый нелюбезный блондин. Теперь он был одет как ниндзя, в черном плаще с серебряными пуговицами. Ловким движением он спрятал за пазуху вещь, которую держал в руке, но я все равно успела разглядеть крошечную веточку розы. «Значит, не все студенты спят по ночам в академии». «И что ты тут делаешь?» — спросил он, не выпуская меня из захвата. «А ты?» — скорчилась я. «На свиданку идешь?» Блондин поморщился, оглядывая меня с большим неудовольствием. Его благородное лицо смотрело с таким прискорбным выражением, что я почувствовала себя последней плебейкой и прикусила язык. «Откуда бы ты ни переместилась, манерам тебя точно не научили. Ну да ладно». Он явно хотел предложить нам разойтись. Но в этот момент окрестности огласила сирена. Самое, что ни на есть, противное и громкое. Мы с блондином вдвоем вздрогнули, и он нервно огляделся. «Ты же не делала ничего противозаконного?» — негромко спросил он. «Отвечай честно, я все равно узнаю». Я распахнула глаза. «То есть он не собирается меня сдавать? Вряд ли студентам разрешено разгуливать по академии в столь поздний час. Неужели появился маленький шанс избежать наказания?» «Я нет, могу поклясться». В свои слова я вложила как можно больше искренности. «Тогда не стоит давать повода для сплетен, верно?» Задумчиво сказал он больше самому себе. «Я перенесу в твою комнату. Какой номер?» 9. Выдохнула, не веря своей удачливости. От Хелеса ушла, от сирены ушла, теперь еще и блондин собирается меня отпустить. «Стой ровно!» Строго приказал он и внезапно обхватил меня за талию. «Эй, что ты себе?» Попыталась возмутиться, но вдруг, спустя одно моргание, мы оказались стоящими перед дверью с табличкой 9. «Не стоит благодарности», — величественно бросил парень и испарился, как Петр и Заяц пару часов ранее. «Какой-то слишком продвинутый студент мне попался», — подумала я и, крадучись, зашла в свою комнату. Агнеда безмятежно спала, посапывая во сне. Я быстренько разделась и тоже последовала ее примеру. Когда засыпала, перед внутренним взором так и стояло прекрасное и невозмутимое лицо блондинистого студента. Все-таки симпатичный он, хоть и самовлюбленный. А еще меня упрекает в отсутствии манер. Надо бы разузнать, кто он и откуда. Наверное, со старшего курса. Подумала я и провалилась в сон без сновидений.